подозревая, что конструкторы, проектировавшие Франца Иосифа и однотипные рейдеры, имели не только техническое, но и художественное образование. Идеальные формы корабля так резко контрастировали с угловатым транспортом, прибывшим с Сириуса, что я невольно вспомнил древний афоризм о спасающей мир красоте. В прежние времена любому, даже самому крошечному катеру давали имя, а большинство наших кораблей скрывается под неуклюжими аббревиатурами. Так удобнее. На борту транспорта значилось MS-040-SZ-V, что означало, понятное любому кретину, медицин-шиф Сириус-центрум Викинг. Специализация, звездная система, порт приписки, номер в каталоге центра транспортного контроля. До предела просто и невыносимо скучно. Впрочем, если бы это страшилище назвали Хаганом, Нибелунгом или какой-нибудь Марией Терезией, вышло бы еще хуже. Такие корабли недостойны носить собственное имя. Ранним утром 9 сентября прилетевший оттуда уродец коснулся посадочными опорами мокрого от дождя бетонного покрытия в зоне А военной базе на окраине Юрги. Встречающих было немного. Я, Вадим, красный от праведного гнева комендант Борисполя и незнакомый господин в штатском из ведомства генерал-губернатора. Последний выглядел совершенно невозмутимо, будто встречал корабли Содружества по 10 раз на дню. Но полковник Болдырев разве что не рычал и не кусался. Его подняли с постели, предупредили о неожиданном визите за 40 минут до посадки корабля и дали понять, что на его базе будет проводиться спецоперация управления имперской безопасностью. Ладно бы в ней участвовали свои, гермесцы. В Юрге действуют собственные спецслужбы, обеспечивающие спокойствие колонии. Но приказ поступил с Сириуса. От людей, которые связаны с жителями Гермеса только фактом принадлежности к одному биологическому виду. С приказом губернатора, однако, не поспоришь. Его превосходительство подчинен, пускай только на бумаге, имперским властям и командует всеми вооруженными силами Юрги. О неподчинении и речи быть не может. Посему господин полковник злился втихомолку, бросал на нас яростные взгляды и мог под дождем. Погода ночью резко испортилась, со стороны моря нанесло облаков. Адмирал фон Шрат оказался человеком слова. Из обещанных 32 часов прошло всего 29. Корабль вошел в пространство системы Вольф-360 и благополучно приземлился в Юрге. Медицинский центр, отчасти напоминавший ощетинившегося бесчисленными антеннами и датчиками зондов квадратного ежа, вошел в атмосферу Гермеса, затормозил, отключил маршевые двигатели, вплоть до самой посадки бесшумно перемещался с помощью электромагнитных генераторов. Не думаю, что горожане Юрги заметили гостя. Слишком низкая облачность и туманная дымка обеспечили скрытность, а навигационные огни транспорт не включал. Экипаж оказался немногочисленным. Капитан военно-медицинской службы и два техника моего возраста. Обвитая змейкой чаша в петлицах и кадуцией на рукаве меня не обманули. Обычных спецов на Гермес не отправят. Эти трое принадлежат к высшей касте. Скорее всего, департамент биологической безопасности или даже особое подразделение лейб-гвардии. Капитан был высок, худощав и сдержан. Говорил тихим, суровым голосом и всем своим видом показывал, что мы оторвали его от каких-то других, куда более важных дел. Комендант базы слегка подобрел, выяснив, что командир корабля этнический русский. Хотя на немецком языке он говорил так же безупречно, как и на родном. Двуязычие в содружестве – вещь самая привычная. Звали его Дмитрием Калягином. Но он предпочитал сухое «господин капитан». Техники скромно отмалчивались и не выходили на первый план, пока господин Калягин беседовал с губернаторским чиновником, которому были переданы внушительный пакет и контейнер с ДНК-носителем. Значит, военным медикам пришлось поработать курьерами. Интересно, какие распоряжения правительство и имперский сенат отдали наместнику? Очень надеюсь, что меня они не касаются. «Это вы, Юрген Витман, к капитан наконец-то соизволил обратить внимание на мою персону. «Мне поручено разобраться с вашим делом. Поговорить можно на борту корабля, здесь сыро». «Конечно, сыро. Дождь усиливался. Ветер еще не достиг штормовой силы, но задувало изрядно». «Это не обязательно», — подал голос Вадим. «Вам разрешен доступ непосредственно на объект. Предлагаю спуститься в бункер и ознакомиться с материалами». «Материалы?» — хмуро повторил Калягин. «Изящная метафора. Идемте». Один скупой жест, и техники молча исчезли в шлюзе транспорта. Пока их помощь не требовалась. Капитан небрежно козырнул коменданту, давая понять, что общаться с ним не собирается, и мы быстро зашагали к шахте. Болдырь сплюнул, развернулся на каблуке и потопал в сторону КПП. Для него чужаками были мы. «Я частично ознакомлен с проблемой», — отрывисто говорил капитан, пока корзина лифта медленно ползла вниз. «Однако процесс полного клонирования личности мы провести не сумеем. Для этого требуются информационные накопители, предоставить которые может только Птолемей с его огромными резервами. Мне строжайше приказано не выходить на связь с сообществом ИР и справляться своими силами». «Минуточку!» Я недоуменно посмотрел на капитана. «Восстановление организма и личности человека, чей мозг хранится в стазисе, невозможно? Но я же просил его высокопревосходительства о...» «Вы не дослушали, господин Витман», — резко перебил меня Калягин. «Учитесь терпению, пригодится в жизни. На обсуждение выносятся три варианта. В нейронах, как вам известно, записывается информация, воспоминания, чувства и субъективные ощущения человека, начиная от зубной боли до жмущих ботинок или неудобного кресла. Каждую наносекунду мозг получает и записывает тысячи впечатлений от окружающего мира. За сутки сотни миллиардов и триллионы бит. Вам нужно что-то конкретное, я прав? Отсеять не представляющую интереса информацию мы не сможем. Следовательно, придется считать с нейронов весь комплекс впечатлений за определенный период и затем выделить требуемое. Процесс длительный, но вполне надежный». Мы вышли в тоннель, и ИР идентифицировал ДНК и пропустил за охраняемый периметр. Обосновались в кают-компании. Вадим, ненавязчиво исполняя долг хозяина, заказал автоповару чай и бутерброды. «Первый вариант. Годится только в случае, если вам необходимо получить воспоминания человека, относящиеся к тому или иному отрезку времени, продолжительностью не более года. Аппаратура корабля на больше не рассчитана», — продолжал втолковывать капитан. Он был невероятно краток, но, как уверенный в своих знаниях профессионал, рассказывал легко и доходчиво. «Вероятность номер два. Мозг имплантируется в тело неактивированного андроида. Периферическая нервная система и жизнеобеспечивающие органы формируются методом генозамещенного партеногенеза. Такой человек, правильнее сказать, такое существо, проживет около 2-3 лет, пока не начнется реакция отторжения. Первое время сознание будет ясным, вы сможете общаться. Затем аллергическая, деменация, слабоумие, смерть. Мы еще не умеем соединять естественные ткани с искусственными без тяжких последствий». «Это еще хуже, чем обычное считывание информации с нейронов», — только и сказал я. «Снова торопитесь, Витман. Есть третий вариант, наиболее сложный, но и вполне перспективный. Биореконструкция. На основе оригинальных ДНК организм восстанавливается в исходном виде. Мозг, как носитель информации, хирургическим путем переносится в новое тело. Вероятность успеха 50 на 10, где 10 – летальный исход». «Как 50 на 10? «Именно. Если биореконструированный организм оживет, 40% отдается на сбои в работе центральной нервной системы. Человек останется непроходимым дебилом. Навсегда. Выбирайте. Каждый способ имеет свои преимущества». Шикарный выбор, ничего не скажешь. Герр Витман, когда вы примете решение? Лучше бы поторопиться. Третий. Это слово вырвалось у меня непроизвольно. Снова наитие? Третий вариант. Каковы сроки? 5-7 стандартных суток с учетом времени, затраченного на вывод из стазиса.